В общем, я так понял, что помощи не будет. Помощь будет, успокоился Дой. Но не совсем такая, на которую вы рассчитывали. А именно? Я доведу ситуацию до РПК, попрошу его подключить резервы, которые у него имеются в этой сфере. Так что можете не переживать. Никуда вашего Леху не вывезут, тем более незаконно и тайно. То есть вы можете дать 100% гарантии, что Леха будет в безопасности? Не преминул сподличить я. Что за детские приемчики? Недовольно поморщился Седой. 100% гарантии вам не даст даже Господь Бог. Но я вас уверяю, для обеспечения этой самой безопасности будут приняты все необходимые меры. Понятно. Очевидно, в моем последнем возгласе не было должного позитива и радостной благодарности, каковые, вне всякого сомнения, Седой ожидал услышать после своего многообещающего заявления. Проще говоря, я был далеко не в восторге, и он это заметил. «Ребята, ошейники на вас одеть я не могу. В свободное от службы время вы вольные стрелки, но...» Я ведь не просто так напомнил о непродуманных акциях, которые ломают судьбы многих людей. Прежде чем что-то предпринимать, взвесьте все как следует. И не забывайте, это ведь только вам все поровну. А у остальных, тех, кто готов за вами пойти, вот у них как раз таки есть варианты. Я вас прошу, аккуратнее распоряжайтесь чужими судьбами. Приняв у седьмого машину, мы прокатились в центр и не спеша отобедали в ресторанчике «Пьяна стерлядь», имеющем большую популярность благодаря дежурному блюду. Собственно, вот этой самой стерляди в вине, всегда свежей и отменного качества. Спешить было некуда. Мы понятия не имели, насколько далеко Филин повезет Седова и как скоро с ним расстанется, так что следовало для верности выждать хотя бы пару часов. Филин нам нужен был в гордом одиночестве и успевший крепко поразмыслить по существу вопроса. Если кто-то не совсем понял, я могу подстерлить в двух словах объяснить, зачем нам нужен одинокий Филин. И чего, собственно говоря, мы добивались с самого начала, напрашиваясь на вроде бы безнадежную встречу с Седым. Тема «Свободу Лехе» обсуждалась с нашими кураторами неоднократно и порой достаточно остро. Мы знаем возможности РПК. Мы не без оснований полагаем, что при желании РПК мог бы запросто вытащить Леху из-за решетки. Нет, не явным образом. Дело для этого слишком громкое и резонансное, но тихо и за деньги. То есть вывезли, допустим, парня на тот же следственный эксперимент, откуда он совершенно неожиданно удрал. А через 3 дня беглец уже гуляет по чужой стране под другой фамилией. Однако РПК палец о палец не ударил, чтобы хоть как-то помочь нашему страдающему брату. Единственное, что он делает, выделяет нам дополнительные средства для оказания помощи Лехе. То есть всю активность вокруг узника мы организуем сами. Ежедневные пикеты с плакатами, постоянное внимание прессы, запросы из разных фондов и инстанций, опосредованная работа с персоналом. Списки сотрудников СИЗО вывешены в сети, и каждый предупрежден. Если с Лехой что-то случится, придется ответить. Элементарная юридическая защита и еще ряд других мелочей. Вернее, заниматься всем этим Ленка и ее добровольные помощники, коллеги по цеху. Нам, сами понимаете, чем-либо легальным заниматься не совсем сподручно. Мы не можем даже выйти с плакатами и покричать на камеру. Этих пикетчиков регулярно собирает милиция. Почему РПК не спешит вызволять Леху, я не знаю. О его истинных мотивах или мотивах Седова, что вернее, уведомлять нас никто не считает нужным. Мне же видится, что это расчетливый педагогический ход, преследующий одномоментно две цели. Первое. Кураторы полагают, что у нас неоправданно много личного времени. То есть, если даже тренироваться до посинения и с полной отдачей, время все равно остается, и его нужно на что-то тратить. Вот мы его и тратим на организацию помощи Лехе. Второе. Постоянное чувство вины как универсальный сдерживающий фактор. Леха сидит и страдает. А виноваты в этом мы. Мы постоянно помним об этом и впредь постараемся не делать глупостей, дабы опять не подставить под удар кого-нибудь из наших близких. Как видите, наши кураторы — люди не глупые и вроде бы все предусмотрели. Но в этом, казалось бы, универсальном расчете есть два небольших упущения. Первое. Мы полагаем, что в настоящий момент Лехе грозит реальная опасность, и собираемся освободить его, невзирая на возможные потери. При этом мы не собираемся подставлять под удар никого из близких. Мы все сделаем сами, с помощью таких же, как мы, изгоев, которым все сугубо по Тулумбасу. Для этого, правда, нужно склонить Филина к выдаче нескольких заветных цифр. Полагаю, однако, что это особой проблемы не составит. Насколько я успел его изучить, цифры у нас будут. Второе. У нас и в самом деле довольно много личного времени. И, как вы уже заметили, мы далеко не все это время тратим на Леху. Знаете, есть такое понятие реваншизм. Вот это, скажу я вам, штука очень заразная и въедливая. Если засядет в мозгах, каленым железом не выжжешь. Мы, помимо всего прочего, хотим взорвать самооборону. Все три клуба, что располагаются в Южном районе, вместе с их пернатыми обитателями, орлами, то бишь, или ястребами, ну, выбирайте, что больше нравится. И мы потихоньку работаем в этом направлении. Именно потихоньку, ибо до сего момента нас сдерживали некоторые факторы. Время, убиваемое на Леху, необходимость соблюдать нормы приличия, взрывы — это усиление, активизация спецслужбы, причем надолго, ну, согласитесь, не самые комфортные условия для проведения акции по освобождению узника. И отсутствие нужного количества взрывчатки. Теперь, если вы следите за сюжетом, взрывчатки у нас завались и выше. А если мы, к тому же, сумеем освободить Леху, у нас и времени будет примерно столько же. И вот уже тогда можно будет без оглядки, целиком и полностью отдаться сладостному тлену отмщения. Хе-хе. Что? Да, предвкушаю, что после такого признания кое-кто вздернет носик и отвернется от нас. Что ж, желаю удачи. Приятно было с вами пообщаться. Да, мы отнюдь не герои. Мы просто слабые люди и не в силах сопротивляться такому мощному мотивационному фактору, как чувство мести. Если кто подзабыл, я напомню. Этот гадкий фактор так наследил в мировой истории, что кровь стынет в жилах только лишь от одного ознакомления с перечнем злодеяний, предательств и войн, спровоцированных этим самым фактором. И жертвами его пали куда как более сильные духом комрады, цари, правители, знаменитые полководцы. Чего уж тут говорить о нас, за штатных пацанах из провинциального промышленного городка. Нет, я не оправдываюсь. Я просто констатирую факт. Чувство такое в природе существует. Оно практически всесильно, и никуда нам от него не деться.